Это было так давно, но чувство дежавю заставило Абрахаса забыть о словах, забыть о том, что перед ним находится его супруга, и ощутить, как внутри все скручивает в спираль от ощущения, что он увидел давно потерянного среди круговорота дней, месяцев и лет друга. «Аврора, ты думала прогуляться с тобой завтра в Хаксмит, ты ведь не будешь против?» Наигранно задумавшись, приложив пальчик к уголку губ, произнесла она. «Но нам задали слишком длинное эссе по трансфигурации, боюсь, придется просидеть весь день в Рейвенклавской башне». «Ты чего несешь?» — сглотнув в одной интонации, спросил Абрахас. Он поправил расстегнутый ворот рубашки, ощутив, что внезапно ему стало слишком душно. Мысль о том, что он сидит на коленях на земле в кустах, похоже, вообще не посещала его голову. Закатив глаза, Аврора подползла к нему вплотную и по-хозяйски положила его руки себе на талию. «Просто подыграй мне, Абрахас, это весело», — в ее голосе слышался укор, но в то же время, необъяснимое веселье, вводящее его в ступор. «Ты поможешь мне с эссе по трансфигурации?» — повторила она просьбу, сделав щенячьи глазки. «Разве тебе когда-либо нужна была помощь в трансфигурации?» Не замечая, как поддается на провокацию, ответил он вопросом на вопрос, продолжая таращиться на восставшую из прошлого Аврору Уинтер, странную, но забавную девочку с Рейвенкла. Во рту пересохло от необъяснимого волнения. «Для чего ты это делаешь?» Она улыбнулась и осторожно прислонила чуть испачканную землей ладонь к его лицу. «Приглашаю тебя на свидание, разве не понимаешь?» Аврора сделала обиженное лицо, сведя брови и надув губки бантиком. «Да, куда уж мне, простой бедной девчонке, до сиятельного лорда», пробубнила Аврора, отведя взгляд в сторону. «Видимо, придется пригласить Чарли Дэвиса с шестого курса Рейвенкла, я, кажется, ему нравилось. Сходим к мадам Поддифут, закажем мороженое в виде сердца для парочек». «Чего?» Голос Абрахаса чуть надломился от неожиданности. «Аврора, прекрати нести чушь и сними эту шапку, у тебя уже лоб мокрый». Она чуть отстранилась от него и глубоко вздохнула. Стянув шапку с успевших взмокнуть спутанных волос, она плюхнулась на землю и посмотрела на мужа грустным взглядом. «Я просто хотела немного повеселиться», отрешенно разглядывая основание куста смородины, пояснила она. «Как давно мы гуляли в Хаксмиде и...» Она выглядела такой расстроенной, точно ее гениальный план провалился, а так, видимо, оно и случилось. Аврора почесала грязными пальцами нос, на котором остались темные следы, и невесело улыбнулась, продолжая говорить что-то о том, чего ей не хватает в жизни и попытках с этим бороться. Что она виновата в том, почему он завел любовницу, но Абрахас не слушал, разглядывая ее глупые наряды и идиотские гетры с небывалым зверьем. Он смотрел на ее неопрятные волосы и сминаемую в руках лимонную шапку, ставшую, наверное, визитной карточкой Авроры в Хогвартсе. Серые глаза секунду назад были живыми и теплыми, как когда-то, а теперь в них закрепились расстройство и тяжелая тоска, словно только сама Аврора была виновата во всех неудачах. Ощутив себя полнейшим придурком с симптомами заторможенности мышления, он будто прозрел. Палет, наверное, сыграл решающую роль в их неудачливой семейной жизни, но она появилась из-за него. Абрахас не мог больше слушать бессмысленных извинений за то, что Аврора не делала, и в чем был виноват только он, и, взяв ее за руку, просто притянул к себе, зарывшись носом в спутанные светлые волосы. «Если ты когда-нибудь простишь меня, я все еще хочу надеяться на попытку жить счастливо», пробормотал он горько, в неуверенности, разобрала ли она его слова. «Аврора, что я должен? Я люблю тебя, Абрахас», прошелестел над ухом тихий, подобный шелесту ветра среди высокой травы, голосок, заставивший его осечься на полуслове. Он резко отстранился, ощутив, что может пропустить нечто важное, если сейчас войдет в ступор, и заглянул в ее увлажнившиеся глаза. «Правда», — тихо добавила она. «Ой, что-то в глаз попало». Аврора осторожно провела мизинцем под нижним веком правого глаза и громко втянула воздух носом. «Я тоже тебя люблю, Аврора», — будто сквозь самый прекрасный сон ответил он, чувствуя, как по его щеке катится предательская слеза. Если бы когда-нибудь кто-то спросил Абрахаса, какой самый счастливый момент был в его жизни, он бы без промедления ответил, что тот, когда жена впервые за долгие годы супружества призналась ему в любви, стоя на коленях под кустом смородины в идиотском наряде и с запачканным землей носом. Спасибо товарищу Ирине Власовой за замечательные рисунки еще раз. Спасибо Фате Моргане за новые иллюстрации, Надеюсь, эта глава даст тебе идею для новых. Все иллюстрации в группе. http://вконтакте.ру/чимитсалданцерс. Старые друзья, мой отец вряд ли согласится провести прием в своем поместье, рассудил Цигнус, поглядывая на собеседника. Побарабанив пальцами по столу, он задумчиво посмотрел на прислонившуюся к краешку комода Друэллу со сложенными на груди руками и задумчивым взглядом. Сомнительные личности в кругу нашей семьи не слишком-то приветствуются. В ответ донесся шумный выдох, в нем присутствующим на миг послышался неопределенный рокот, будто какой зверь зарычал, но никто не придал этому значения, лишь Белла, притаившаяся в коридоре, завороженно припала к замочной скважине и попыталась расслышать то, что говорит пришедший в гости незнакомец с черными как ночь волосами и неестественно бледным лицом, с которого на нее смотрели настолько темные глаза, что в них ничего не отражалось. Плакса Нарцисса заверещала, как резаная, и едва не упала с маминых рук, когда увидела этого странного человека, да и меду быстро отправили играть с эльфами. Белла чаще всего была предоставлена сама себе, но нет, это не из-за самостоятельности не по годам, а скорее из нежелания взрослых нарываться на ее крутой нрав. Эльфы, пытавшиеся завлечь юную мисс с игрушками, ходили в синяках, если ей что-то не нравилось в их поведении. Никто не мог понять ее увлечений. Вместо того, чтобы на правах старшей присматривать за сестрами и играть с ними в куклы, Белла предпочитала гулять в саду, собирая красивых жучков и отлавливая бабочек. Сомнительные личности, ты считаешь древнейший чистокровный род Лестринджей сомнительным? Голос незнакомца имел легкую хрипотцу, Белле показалось, что мужчина простужен. Как же его угораздило заболеть в такую чудесную летнюю погоду? Наверное, до посинения губ перекупался в какой-нибудь речке. Неужели ты не слышал о них, Цигнус? Слышал, подтвердил тот, припоминая давнишние дела отца. В особенности, об их лояльности по отношению к Гриндевальду. Многие до сих пор помнят, неопределенно завершил Цигнус. Насколько я знаю, ты был в неплохих отношениях с отцом Абрахаса Малфоя, он мог бы оказать тебе поддержку. Уилтшир – дивное место для проведения банкета, хотя, ты так и не назвал своих целей, Том. Зачем ты связался с Лестринджами? Это не лучшая компания. Друэлла прекрасно помнила это легкое недовольство с примесью презрения, с каким на ее мужа смотрел Том Риддл, тот, о котором уже все забыли, лицо непроницаемое, но взгляд прямой, чуть с прищуром, так он глядел на особенно провинившихся студентов во времена своего ученичества, но чаще, на людей, которые ему неприятны. О его возвращении сообщил брат Друэллы, Йен, судя по всему, поддерживавший с ним связь на протяжении долгих 9 лет его отсутствия. И теперь он здесь, пришел не просто в гости, а сразу же просить о поддержке в достижении пока неясных целей. Что ж, в этом был весь Том Риддл, надо сказать, он ни капли не изменился, разве что лицо его стало еще более худым, бледность больше не подчеркивала его притягательную потустороннюю красоту, а напротив, этот оттенок зелени превращал его в измученного дальней дорогой скитальца. Взгляд черных глаз стал более цепким и колючим. Лестринджи, великие ученые, давшие миру множество новых открытий в области зельеварения, артефактологии и темных искусств. Инкогнито, конечно же, но некоторые посвященные об этом знают. Пора им выйти из подполья и доказать право на место в этом мире. Покрутив ложкой в чашке чая, Цигнус сосредоточенно взглянул на старого друга, задумав перевести тему. «Слышал, ты снова хотел устроиться в Хогвартс преподавателем Зати», но он проглотил следующие слова, глядя на Тома, вокруг которого будто сгущались тучи, и темнела аура. «Директором Дамблдора сделали. Диппет уже совсем плох стал. Я просто хотел поинтересоваться, зачем тебе это? Неужели тебя до сих пор интересует место в Хогвартсе? Тем более, под началом Дамблдора. Белла, немедленно прекрати подслушивать старших», — рявкнула Друэлла, стукнув по комоду ладонью, хмуро глядя в небольшую дверную щель, в которой виднелся темный глаз, пропавший из виду сию же секунду. «Мамочка, я просто хотела взять из комнаты свою игрушечную волшебную палочку», — донесся опечаленный голосок, настолько честный, что у Друэллы ёкнуло сердце. «Я только возьму ее и уйду. Друэлла, ты должна быть помягче с Беллой. Входи, дорогая», — пригласил Цигнус и с улыбкой поглядел на старшую дочь, к которой он испытывал особенно нежную привязанность за схожий с его собственным характер. Осторожно открыв дверь, точно не решаясь, Белла с чуть опущенной головой засеменила в комнату, глядя из-под бровей и упавших на лицо кудряшек на вальяжно рассевшегося в кресле волшебника, не спускающего с нее внимательных глаз. Молча взяв из одного из шкафов действительно лежавшую там детскую волшебную палочку, она бросила еще один любопытствующий взгляд на мужчину и покинула комнату, на этот раз плотно закрыв за собой дверь. «Кажется, она никогда не любила эту игрушку», — с усмешкой заметил Цигнус. «Полагаю, что мы будем часто посылать в Хогвартс вапиллеры. Хотя, наверное, я слишком забегаю вперед. Боюсь предположить, в кого у нее такой характер», — без зла заметила Друэлла, плавно переместившись на диван к журнальному столику. Трое детей оставили отпечаток на ее внешности, фигура уже не казалась такой хрупкой и стройной, однако приобрела довольно приятные женственные формы. Лицо лишилось юношеской легкости, стало еще строже, чем когда-то, но такова была неизбежность встретить своих друзей повзрослевшими после 9 лет отсутствия в Британии. Том был скуп на проявление сентиментальных чувств, более того, он уже давно не испытывал чего-то подобного и посему просто констатировал изменения в облике, не испытывая при этом желания вспомнить, какими они были раньше, предаться мыслям о желании вернуться в детство. Друэлла всегда соображала быстрее Цигнуса, взгляд ее зеленых глаз отражал некоторые подозрения. Инстинктивно она приказала эльфам заняться младшими дочерями и увести их в дальнюю часть дома. Всегда разделяя идеи Тома, теперь она стала орлицей, защищающей свое гнездо от желающих поживиться ее детенышами, и не собиралась скрывать мысли, написанные на чуть хмуром лице. Нельзя вот так внезапно появляться в жизни старых друзей. С течением времени можно стать для них никем, простым отголоском прошлого. Лестринджи потеряли все свои связи и влияние, продолжил Том, как ни в чем не бывало. По численности они превосходят ваш род. Им нечего делать в Британии, Том, неожиданно вступила Друэлла, вызвав удивление у супруга. На материке их не принимают, почему ты считаешь, что им найдется место под солнцем здесь? Она многозначительно хмыкнула, оперевшись на подлокотник дивана. Да и вообще, почему ты так заинтересован в их продвижении? Что они тебе пообещали взамен на то, что ты познакомишь их со своими влиятельными знакомыми? Друэлла, повысил голос Цигнус и предостерегающе прикоснулся к ее руке, но она продолжила свою надменную речь. Ты внезапно появляешься на пороге нашего дома и просишь о какой-то нелепице. Ты не думал, что, скорее всего, за прошедшие годы о тебе уже и думать забыли. Ты вспомнил о старых друзьях, когда тебе понадобилась какая-то выгода от этих Лестринджи. Ее взгляд зацепился за прикрепленную к лацкану пальто Тома пчелу с янтарным брюшком, показавшуюся знакомой. «Я понял тебя, Друэлла», — с чуть кривоватой ухмылкой спокойно ответил он. «Разве не ты одна из немногих знала, что долго мне в Британии не задержаться? Разве ты не понимала еще тогда, что я мечтала осуществить путешествие, чтобы обрести знания и изучить мир? Если причина лишь в том, что я не попрощался с тобой лично, то я могу понять твое недовольство». Ни капли оправданий не было в его словах, лишь неуловимая издевка, заставившая всегда уравновешенную и собранную женщину кипеть, как котел на раскаленных углях. Губы, превратившиеся в тонкую бледную линию, больше не шевелились. Друэлла молчала, предоставив право ответствовать своему мужу. «Как я уже говорил, ты был в неплохих отношениях с лордом Луи Малфоем и его сыном, полностью перейдя на сторону супруги», — сказал Цигнус. «Я не могу рисковать именем своей семьи, связываясь с приспешниками Гриндевальда. Их лояльность не доказана, ни один из них не сидит в Нумергарде со своим лидером. И с лордом Малфоем мы расстались не очень хорошо». Цигнус бы очень сильно удивился, будь Том сам уверен в своих словах, но, несмотря на абсурдность идеи, он гнул свою линию, явно надеясь получить выгоду. «Они всего лишь отреклись от него, сказав, что были под Империусом, но, со слухов зная об их магическом потенциале, я не могу не заметить, что подобные оправдания выглядят более чем глупо. Могу только удивляться твоему упорству, Том. В последнее время о Лестринджах, пытающихся вернуть былую власть, ползли слухи и по Британии. Об их пожертвованиях в благотворительные фонды восстановления магического наследия, разрушенного войной, писали в газетах. Люди потихоньку начинали привыкать к их общественной деятельности и мельканию на первых полосах международных новостей, только верхушка аристократии не желала знаться с насквозь прогнившим родом с запятнанной репутацией, опасаясь за свою собственную. Том желал собрать все известные фамилии вместе на одном приеме, чтобы изменить мнение о Лестринджах, не обращаясь к каждому роду по отдельности, а влияя на них всех сразу. Что они пообещали ему за подобную услугу, оставалось загадкой. Только Друэлла, по воле случая из рассказов Авроры, знакомая с пчелой, прикрепленной к лацкану жилетки Тома, с подозрением задумалась, как Редблу, выросшему с магдловской фамилией в приюте, удалось получить их расположение и знак отличия. Впрочем, подобные мысли возникали еще в Хогвартсе, когда, несомненно, красивому и талантливому, но не имеющему денег и фамилии мальчику удалось объединить Слизерин и заставить всю школу плясать под его дудку. В конце концов, не получив поддержки у старых знакомых, Том удалился, явно едва сдерживая гнев. Он с непониманием смотрел на Друэллу, видимо, заранее посчитав, что именно она станет его опорой, как и прежде. Оставался еще Каспар Крауч, Йенразер из младших Эйвери и Долохов, всегда заглядывавшие ему в рот, небогатые, но чистокровные мальчишки, стайкой ходившие за ним в школе, и еще очень многие, кто находился под его покровительством и впитавшие уважение к тому с младших курсов. Он вернулся вовремя, чтобы застать картину смены поколений, когда старшие Блэки и Малфой поочередно практически отходят от семейного бизнеса, оставляя дела на детей. Так уж вышло, что отпрыски Блэков являлись друзьями Тома, так уж вышло, что это можно было выгодно использовать. Вполне ожидаемой была реакция на его внезапное появление, разве что чуть удивила Друэлла. Но время расставит все по своим местам, так он думал, провожаемый Цигнусом от порога дома до ворот, где можно было аппарировать. Совсем близко, меж садовыми кустами и деревьями мелькнуло симпатичное детское личико с большими любопытными карими глазами и бесом кудряшек, собранных двумя темно-зелеными атласными лентами. Взгляд юной Беллы был непосредственным, но каким-то уж слишком взрослым для маленькой пятилетней девочки. «Дай мне еще немного времени, чтобы понянчиться с внуком», с наигранной капризной ноткой в голосе попросила леди Арабелла, глядя на то, как невестка руководит сборами вещей маленького белокурого ангелочка, поглядывая на часы на каминной полке. Люциус в это время мирно спал в своей колыбельке в соседней детской комнате под звуки волшебной шкатулки, проецирующей на стену красивую лесную поляну с единорогами. «У меня такое впечатление, что ты хочешь сбежать отсюда как можно скорее. Арабелла, у меня назначена встреча в Лондонском музее по поводу выставки. Мой муж постепенно начинает разрешать мне заниматься тем, от чего ранее пришлось отказаться», напомнила Аврора. «Собранные в последней экспедиции в Северной Корее артефакты весьма и весьма интересны, нужно только решить проблему с таможней», увлеклась она рассказом. Пересчитав чемоданы и саквояжи, коих, казалось, было слишком много для матери и ребенка, остановившихся на какие-то 3 дня во Франции, она устало села на кресло рядом со свекровью, приняв такой удрученный вид, что любая великосветская притворщица могла позавидовать. «Сожалею, но я не могу надолго расставаться с Люциусом, да и Абрахас, увы, сейчас слишком занят, чтобы скрашивать мое одиночество». Арабелла ни капли не сомневалась, что причина вовсе не в этом, а в стремлении ограничить общение маленького Люциуса с дедушкой Луи, после встреч с которым у ребенка от чего-то менялось поведение. Последующие 2 дня из спокойного и солнечного мальчика он превращался в капризное создание, не желающее питаться предлагаемыми рационом кашами и яблочным пюре, ломающие игрушки и постоянно орущие. Маленький Люциус отказывался находиться где-либо, кроме кабинета Абрахаса, где, сидя на кресле отца, очень мило изображал, что что-то понимает в бумагах и книгах, лежащих на столе. «А когда вы собираетесь завести еще одного ребенка?» — непонимающе спросила леди Арабелла. «Люциусу уже 2 года, пора подумать о братике или сестренке для него». Аврора, на миг прислушавшись, немного отклонила голову назад, чтобы заглянуть в приоткрытую дверь соседней комнаты, не показалось ли ей, что сын проснулся, и только после этого ответила: «Мы пока не планировали второго ребенка, хочу подождать, прежде чем Люциусу исполнится хотя бы 5 лет, я хоть немного времени посвящу подобию работы, которая у меня когда-то была». Она вздохнула, вспомнив, что несколько лет назад она с удовольствием рылась в песках Африки, чумазая и с обветренными губами, с неровным загаром от кистей рук до локтей, и была довольна. Курирование выставок было меньшим, что она могла сделать, но Аврора ясно понимала, что из-за сына слишком привязана к дому, хоть это и не значило, что она несчастлива. С тех пор, как из их жизни пропала Палет, все пошло на лад, В доме воцарилось спокойствие и умиротворение. Абрахас стал внимательнее и отзывчивее, пытаясь загладить свою вину. Вскоре, как и пророчествовала леди Малфой на давней свадьбе, свершилось чудо. Малфой Мэннер стал неожиданно уютным, когда в нем зазвучал детский смех и затопали маленькие ножки. Люциус обещал вырасти красивым мальчиком с немного капризным характером из-за переизбытка любви. Он был любимым и долгожданным ребенком, ставшим самым большим подарком для счастливых родителей. Луи вечером отправляется в Париж, его не будет два дня, Арабелла совсем по-детски надула губки. «Мне здесь так одиноко». Аврора невольно взглянула за окно, где шумело пенными волнами море, лаская берег с насыпным песком и высокими пальмами. Бодрящий морской воздух наполнял дом. Поместье с собственным пляжем окружала буйная растительность сосен и лавров, а также имелся собственный виноградник. Рай для отдыха. Малфои-старшие практически перебрались на постоянное место жительства в свое второе по величине поместье во Франции, редко бывая в Париже. Луи все еще вел семейный бизнес, но уже практически полностью отдал бразды правления сыну, хотя все равно продолжал контролировать его. «Здесь бывает скучно», — усмехнулась Аврора, кожей ощутив приятный бриз, плавно развивающий прозрачный тюль. «Я всегда считала, леди Малфой, что вы, искушенная бурной жизнью светских раутов по, можно сказать, долгу службы дама, мечтаете о спокойствии и тишине. Брось, Аврора, это вовсе не значит, что я не люблю возиться с детьми», но под пристальным взглядом невестки призналась. «Ладно, может быть, с годами я становлюсь сентиментальной, но разве что самую малость». Обе женщины засмеялись. В последние годы Арабелла стала более домашней и действительно была искренне рада, когда помимо собственного внука в уютном доме в Каннах гостили и дети Блэков, а также сын Крауча. И хотя ей было всего около 47 лет, она иногда шутила насчет постепенно приближающейся старости, правда, неизменно выглядя при этом от силы на 33 года. Большая, в сравнении с Макдловской, продолжительность жизни волшебников в сочетании с правильным уходом за кожей давали поистине поразительный результат. Маленький Люциус в соседней комнате начал вторую половину дня с визгливого концерта, но обе леди Малфой быстро сообразили, что у него режутся новые зубки. После обезболивающих зелий мальчик успокоился, лежа на руках у матери и посасывая ее хрустальный кулон в виде слезы. Подходило время покидать солнечный жаркий Канн, чтобы вернуться в не менее солнечную, но не такую жаркую Британию. Аврора, скрипя сердце, согласилась оставить ребенка его бабушке и, уже стоя на пороге, махала ему рукой на прощание, прежде чем отпарировать ко входу во французское министерство магии и уже оттуда каминной сетью в родную Англию. Привыкнув за два года к обществу малыша, Аврора чувствовала себя неуютно и одиноко, всякий раз замечая, что в Малфой-Мэннере слишком тихо. Сложно было представить, почему раньше ее не беспокоила пустота собственного дома, так явственно заявившая о себе в этот чудесный летний денек. Идеальные сады поместья с кустарниками, выстриженными в симметричной форме, точно по линейке и красивый дворец, утопающий в зелени взбирающегося по рельефу стен декоративного винограда. Неужели когда-то давным-давно она посмела подумать, что будет хозяйкой этого замечательного поместья? Неужели эти мысли воплотились в реальность? Но только последние три года брака с Абрахасом являлись по-настоящему счастливыми и наполненными любовью. Пусть были кое-какие мелкие ссоры, но без них не обходится ни одна нормальная семья. Благо масштабы поместья позволяли скрыться с глаз друг друга и немного отдохнуть в одиночестве. Быстро переодевшись, Аврора даже на миг порадовалась, что оставила сына у свекрови, но быстро заглушила в себе эти мысли, считая их неприемлемыми для любящей матери. Однако обычно все сборы и прощания с ребенком заставляли тратить чересчур много времени. «Я думала, что переправка артефактов из КНДР займет куда больше времени, сам знаешь, что у них там слишком много проверок, да и вообще, отдавать частички своей страны для них слишком неправильно», тоже мне, устала и чуть обозленно из-за проделанной дополнительной работы, поведала Аврора, решившая посетить Хогвартс после встречи в музее. Раскопки проходили чуть ли не в 200 метрах от границы с Южной Кореей, представляешь, всего какие-то 200 метров и мы бы были под их юрисдикцией, вместо того, чтобы бодаться с северянами. Не пойму, почему волшебники из-за этой войны тоже разделили свою страну на две части, по идее, их политические распри США и СССР не должны касаться. Выливая свой праведный гнев, Аврора не заметила задумчивой и вместе с тем тревожной складки, залегший между бровями с недавних пор назначенного директором Хогвартса дедушки. Совсем не аристократично рассевшись на широком подоконнике с открытым окном, она отчаянно жестикулировала, не задумываясь, что гуляющие в школьном дворе студенты, готовящиеся к последним в этом учебном году зачетам и экзаменам, видят ее. Благо, что с высоты директорской башни было невозможно разглядеть сидящего на подоконнике человека. Вполне возможно, у учащихся появлялись мысли, что это сам Альбус Дамблдор, ведь волосы Авроры были практически так же белы, как его. «Аврора», — негромко прервал он наполненную возмущением и даже сарказмом речь, — «я не знал, как сказать тебе, однако, кажется, первые опыты, поставленные на безнадежно больных потерявших память волшебниках, с разрешения родственников и опекунов, конечно же», — тут же пояснил Альбус во избежание осуждающей отповеди со стороны внучки, — начинают давать положительные результаты. Зелье восстанавливает воспоминания. Например, у одного безнадежного больного, к которому применили неправильный обливиейт, вызвавший полное разрушение памяти, стали возникать хоть какие-то эмоции на лице. Он улыбался при виде колдографии жены, но потом вдруг разрыдался как дитя, увидев снимок погибшей дочери. Ингредиентом, активирующим целебные свойства зелья, является драконья кровь. «Аврора, я создал 12-й способ использования драконьей крови», с мягкой полуулыбкой похвастался он, искренне радуясь, что теперь можно помогать безнадежным больным. Однако Альбус вовсе не хотел делиться этой новостью с Авророй, несмотря на то, что именно она спонсировала дорогостоящее исследование. Хорошие новости, связанные с изобретением зелья, вызывали в ней жгучие интересы и желание раскрыть секреты собственной памяти. Все еще уверенный в теории, что знания о будущем могут причинить как минимум неудобства, Альбус без энтузиазма заводил разговоры на эту тему, и теперь, глядя на огонек, зажегшийся в серых глазах, он тяжело вздохнул. «Это еще не значит, что скоро зелье сможет получить широкое применение», он взглянул на чуть сникшую внучку поверх очков половинок. «И, Аврора, мы с тобой очень много раз говорили об этом, но, разве твоя теперешняя жизнь не устраивает тебя?» Поправив завязки бретелей летнего платья, она свесила ноги с подоконника и потянулась, как после сна. «Я считаю, что нельзя оставлять те воспоминания без внимания, дедушка», совершенно серьезно сказала она, сведя выгоревшие на ярком солнце канн-брови. «В будущем я могу узнать себя совсем маленькой на улице, или столкнуться с собой до перемещения в прошлое. Тем более, я перемещусь из Малфой-Мэнора будущего в Малфой-Мэнор прошлого. Конечно, однозначно, что это произойдет позже 86-го года, как подсказали нам воспоминания об андалузском эликсире счастливой смерти, но я должна быть вооружена знаниями заблаговременно, чтобы не случилось каких-либо временных ошибок. Я всегда считал, что изменить судьбу невозможно», Аврора, сложив руки за спиной, Альбус стал чуть хмурее. «То, что ты находишься здесь, никак не повлияет на будущее, ведь изменения, которые затронуло твое появление, и есть наше будущее, иного мы уже не узнаем», задумчиво, без особых интонаций сказал он. «Твои слова не подкреплены доказательствами», с умным видом заключила Аврора. «Это всего лишь догадки, но, сколько людей, столько и мнений. В любом случае, я имею право вспомнить. Так что, как только станет точно ясно, что использование зелья безопасно, я хочу быть первой, кого оно действительно вылечит». Ее нельзя было назвать упертой, скорее чрезмерно любопытной, и это любопытство было оправданным, вот только оно могло стать опасным для ее душевного равновесия. Дом, полная чаша, любящий муж и прекрасный белокурый ангел-сын, взявший от родителей только лучшие, от Абрахаса волевой подбородок, от Авроры, пепел волосы и ясные серые глаза, а она все гонится за ненужной деталью прошлого. Абрахас лишний раз случайно напоминал ей о ее перемещении и подливал масла в огонь, говоря о том, что его счастье свалилось на него с небес. По словам Авроры, то было его излюбленным комплиментом, даже во время ссор. «Что ж, тогда я не вправе тебя отговаривать», — с грустноватой улыбкой заметил Альбус, не глядя ей в глаза. «Тем не менее, ты все равно будешь пытаться. Дедушка, мне показалось, или тебя беспокоит что-то еще?» Поинтересовалась она внезапно, чуть наклонив голову на бок. Всего на миг Авроре показалось, что на его лице появилось такое выражение, будто его застали врасплох, но тут гаркнул совсем юный феникс, недавно снова возродившийся из пепла, подаренный Авророй дедушке на 75-летие около 2 недель назад. «Спасибо», — Фаукс Альбус подошел к сидящей на жердочке сияющей огненной птице и подсыпал ячменя. «Умная птица, он всегда раньше горгульи предупреждает меня о посетителях. Это, наверное, мисс МакГонагалл». «МакГонагалл, Минерва, столько лет не видела ее», — оживилась Аврора, сползая с подоконника, как раз в тот момент, когда в уютный директорский кабинет вошла повзрослевшая Минни, все такая же строгая и собранная. «Здравствуйте, профессор Дамблдор, спасибо, что уделили мне время», вежливо поздоровалась она и только потом заметила присутствие постороннего в кабинете. Поначалу ясная солнечная улыбка, с какой встретила ее незнакомая ухоженная женщина, которой больше бы подошел горделиво вздернутый подбородок, немного дезориентировала ее, но на смену удивлению пришло озарение. «Аврора Уинтер, простите, леди Малфой, я едва узнала вас. Прекрати, Минерва, мы хоть и не общались близко, но эти формальности ни к чему». Аврора махнула рукой и подошла к ней, разглядывая с ног до головы. «Неужели я так сильно изменилась?» Лукаво подмигнула она, поправляя прическу и припоминая свои излюбленные наряды в Хогвартсе. «Вот ты, ни капли». Минерва немного опешила, когда Аврора совершенно бесцеремонно похлопала ладонью ее по пучку темных волос, похожему на помпон, завязанному практически на самой макушке. «Всегда мечтала это сделать», — призналась Аврора, хихикая. «Похоже, ты все же не изменилась», — воинственно водрузив на нос прямоугольные очки, висевшие на цепочке на шее, сказала Минерва, разглядывая ее вблизи. «Слышала, что у тебя родился сын. Поздравляю», отведя от себя назойливо хлопающую по пучку ладонь давней знакомой, добавила она с довольно искренней улыбкой. «Ему уже 2 года, спасибо». «Ничего себе, так приятно встретить старых знакомых», обрадованно затараторила Аврора. «Недавно видела Цедреллу с Септимусом в косом переулке, невероятно, их сыну Артуру уже 7, как время летит». «Да, а у тебя есть дети?» «Пока нет», скромно заметила Минерва. «Но, я вам не мешаю, девушки», добродушно закашлялся Альбус, напоминая о своем присутствии. «Нет, конечно», совершенно искренне ответила Аврора, даже не взглянув на него и заставив обескураженно замереть. «Да, многих я не встречала с самого выпускного. Аврора, у нас с мисс МакГонагалл назначена встреча, так что...» «Ой, все, поняла, извините», жутко смутилась она. «Я просто так рада встретить старого знакомого, что немного переполнена эмоциями. Ладно, я, пожалуй, пойду, прогуляюсь по замку, давно я здесь не была», невинно отведя взгляд, сообщила она с видом, будто ее не выгоняют, а она сама уходит. «Мисс МакГонагалл начнет помогать мне с преподаванием трансфигурации в следующем учебном году», сообщил он напоследок. «Думаю, что с ее способностями, вскоре она сможет полноправно занять пост профессора трансфигурации. Что ж, поздравляю, Минерва». И, посмотрев на дедушку, усевшегося в свое кресло, Аврора добавила: «Я позже зайду, ладно», предупредила она и направилась к двери, уже оттуда расслышав добродушные пояснения Альбуса гостье, что его внучка, оставившая сына у свекрови, совершенно не знает, чем себя занять в его отсутствии, пока муж находится вне дома. Одна только новость о его появлении в Британии вывела Абрахаса из колеи, весь день он буквально спотыкался на ровном месте, ронял бумаги, даже не понимая, почему это так его сильно беспокоит. В своей жене он был абсолютно уверен, отбрасывая мысли о том, что ее глупые чувства к Ридблу могут вспыхнуть с новой силой. У них теперь был сын, их плоть и кровь, сделавшая узы брака еще крепче, научившая их жить в любви и согласии. Однако насторожиться все же следовало. По словам Цигнуса, в последнее время все чаще составляющего ему компанию за стаканчиком виски, Том зачем-то пытается восстановить доброе имя Лестринджи, рода, о котором Абрахас впервые услышал от Авроры, и чья фамилия все чаще стала появляться в заголовках европейских газет, которые выписывала чита Малфой. Вряд ли у ублюдка хватит наглости просить Абрахаса о том же, о чем он просил Цигнуса, чья голова появилась утром в камине кабинета головного офиса «Текстиль Гранд» в самый разгар совещания, которое пришлось ненадолго разогнать, стоило Абрахасу увидеть встревоженное выражение лица друга. Благодаря близкой дружбе с Цигнусом, поведавшим о делах Ридбла в школе, о том, какими методами порой он пользовался, чтобы достигнуть каких-либо целей или просто приструнить несогласных с его мнением сверстников, а также разбушевавшихся младшекурсников, Абрахас узнал много занятного. Эти исповеди за бокалом виски, на которых иногда присутствовал и Каспар, не всегда поддерживались последним, считавшим, что даже детские дела не стоит оглашать. Для Каспара Риддл так и остался лидером, равно как и для Йена Розера, общество которого иногда приходилось терпеть из-за общих знакомых. Йен был молчалив, недоверчив, рассудителен и всякий раз ловко затыкал Цигнуса, когда тот заходил слишком далеко в своих откровениях. Все они, как и Абрахас, знали о родстве Томас с Лазаром Слизерином и проявляли уважение. Абрахас и раньше отчего-то догадывался, что Розер мог быть единственным, кто поддерживал связь с Риддлом на протяжении этих 9 лет, не в пример, несомненно, повзрослевшим, но все же сохранившим в характерах чуточку безалаберности Каспару и Цигнусу. Он выглядел мудрее, опытнее в вопросах бизнеса, которым занимался параллельно банковской работе. Йен, как и его сестра Друэлла, производил впечатление человека просвещенного, образованного во многих аспектах, у которого всегда и все было разложено по полочкам. Но и он умел шутить, в основном подкалывая Цигнуса насчет своих племянниц, из-за которых у того пока еще нет наследника. Если Цигнус еще подумает, оказывать ли тому всяческую поддержку в его бредовой идее, то Каспар и Йен дружным строем примут его так, будто он и не исчезал на долгие годы. И все же, Абрахас не ревновал друзей к нему так сильно, как ощущал беспокойство за Аврору, успокаивая себя тем, что супружеская жизнь действительно заставила ее пережить и переосмыслить многое. Он переместился в свой кабинет в Малфой Мэннере при помощи камина и застыл в неверии, увидев возле окна отца, стоящего спиной к гостю, в личности которого сомневаться не приходилось. Облаченный во все черное, мрачный, будто кладбищенский ворон, он сложил руки на груди, подперев подбородок костяшками 2 пальцев, и с видом хозяина поместья, встречая Абрахаса, внимательно наблюдал за полыханием последних языков зеленого пламени камина. По одному только виду можно было рассудить, что самомнение Тома ничуть не изменилось, а скорее, возросло до критической отметки, после которой обычно начиналось чувство скорого обретения мирового господства. Его длинные, чуть вьющиеся черные волосы были завязаны в хвост, а хмурое и суровое лицо, хоть и возмужало, но казалось слегка изнуренным. «Давно не виделись», — без должной интонации бросил Том, однако, к удивлению Абрахаса, даже поднялся с места и с подобием доброжелательной улыбки приветственно протянул руку. Но вместо вопроса «Что ты забыл в моем доме?» вертевшимся на языке, Абрахас, не протянув руки в ответ, вопросительно взглянул на отца. «Моя супруга скоро вернется из Хогвартса, отец, не думаю, что она будет рада увидеть мистера Риддла в Малфой Мэннере», сквозь раздражение и злость, делавшие голос немного напряженным, сказал Абрахас. «Мистер Риддл», усмехнулся Том, чуть приподняв один уголок рта. Присутствующим на миг показалось, что его слегка передернуло от звука собственной фамилии. «Ты ничуть не изменился, жду с нетерпением встречи с леди Малфой. Интересно узнать, как выглядит сейчас она. Газеты не дают достаточного представления. Мистер Риддл, вы немного перегибаете палку», негромкий, не угрожающий голос отца заставил Абрахаса удивиться. Создавалось странное впечатление, что лорд Луи Малфой, будучи властным и нетерпимым человеком, никогда бы не потерпевшим сарказм из чужих уст в сторону своей семьи, вдруг превратился в бесхребетное существо. Может, Риддл осмелился наложить на него Империус? Я сам поговорю со своим сыном касательно этого. Что ж, лорд Малфой, полагаюсь на вас. На этом я с вами прощаюсь, а затем с легким кивком старшему Малфою и с ухмылкой младшему Том прошествовал к камину, зачерпнул летучего пороха из пиалы и исчез в языках пламени, бросивших на его высеченное из камня лицо зеленоватые отсветы. Стараясь не позволить ступору возыметь над собой верх, Абрахас, неотрывно наблюдая за отцом, чья непроницаемость не могла дать и подсказки о том, что только что произошло, присел на недавно освободившееся кресло. «Мне казалось, что опыт последнего общения с Томом не слишком-то тебя воодушевил на дальнейшее сотрудничество», пытаясь скрыть лезущую наружу иронию, заметил он. «Мистер Риддл стал очень интересным человеком», в такой же манере ответил Луи. «Этот паршивец далеко пойдет», уже с ноткой презрения добавил он, до хруста сжав кулак с большим фамильным перстнем на указательном пальце. «У него есть небольшая просьба, которая может вылиться в некие неприятности для нас. Тогда какой смысл потакать ему? Мне показалось, что ты чем-то встревожен», Абрахас уже знал, что Том смог как-то повлиять на отца, а это обязательно отразится и на нем самом. Он хочет, чтобы мы устроили прием в Малфой Мэннере для этих Лестринджей, чтобы ввести их в свет, спокойно, но растягивая каждое слово, ответил Луи, скрывая подлинное раздражение. Полагаю, что он слишком много о себе возомнил, угрожая мне, говоря это, он не выглядел испуганным. Дергающаяся на его виске жилкой рука, нервно поправляющая ворот рубашки, говорили о бурлящем гневе и явной тревоге. Абрахас почувствовал, как напряглись мышцы на его спине, он еще не видел отца в таком состоянии и больше всего опасался за его шалившее в последнее время сердце. «Боюсь, что я не могу отказать ему в просьбе. Похоже, он разузнал о нашей семье то, что никому знать не следует. Я бы убрал его», — спокойно произнес это вслух Луи, «однако он не единственный носитель информации, он всего лишь посредник. Что ты имеешь в виду, отец? Если ты начнешь помогать Ридблу, то он без труда сядет нам на шею», — рассудил Абрахас, чувствуя, что вот-вот последует вслед за обсуждаемой персоной и лично отправит его на тот свет. «Есть что-то, чего я не знаю. Похоже, сын, я должен тебе кое в чем признаться. Андалузский эликсир счастливой смерти, СМ, главу Том всего лишь хотел меня убить. Старые знакомые, этот пикник своей масштабностью и лоском больше похож на свадебное торжество». Лорд Малфой, усатый чиновник, не переставал восхищаться убранством шатров, в которых скрывались шляпки, накрытых ажурными скатертями круглых столиков, каждый на 6 персон. Вино отменное, чуть заплетающимся языком оценил он, прокручивая рубиновый напиток в бокале с видом истинного знатока, в чем Абрахас сильно сомневался. «Мистер Эткинс, рад, что вам понравилось», — с натянутой улыбкой ответил он. Торжество было устроено в честь 626-летия со дня рождения Николаса Фламеля, ставшего профессиональным праздником для зельеваров всего мира. «Признаться, удивлен видеть здесь некоторые личности», — тем временем разглагольствовал чиновник, делая жест бокалом в сторону двоих мужчин из рода Лестриндж за столиком неподалеку, общающихся с министром образования. Их улыбчивые, весьма привлекательные жены завладели вниманием женской половины семейства Блэк. Друэлла со свекровью старались поддерживать живой разговор, однако по их лицам было видно некое напряжение. «Никогда не думал, что вы, лорд Малфой, столь ярый поклонник науки зелий. Думал, вас больше интересуют вклады в искусство и археологию. Судя по интересам вашей супруги, денно и ночно прозябающей в Лондонском музее. О, прошу, не смотрите на меня так», — сразу же оправдался он в осведомленности, — «моя дочь проходит там практику от Кёльнской академии. Она восхищается леди Малфой, ее любовью к профессии, конечно же, хотела бы набраться у нее опыта. Слышал, что скоро в Британию привезут несколько интересных вещиц из Азии. Боюсь, мистер Эткинс, что моя супруга не имеет столь большого опыта в профессии, вы ошибаетесь», — вежливо, но кратко, так как этот подхалим уже успел вызвать раздражение, — ответил Абрахас. «Где же сама леди Малфой?» — раздался голос подошедшего высокого, но чуть сутулого мужчины с проседью в густых темно-каштановых волосах. «Мистер Лестриндж, моя жена срочно отбыла по делам, но она сожалеет о невозможности присутствовать на приеме», — не вкладывая в речь особых эмоций, — сказал Абрахас, желая избежать длительного общения с главой этого замечательного, как в красках расписал отец, рода. Однако с необходимостью вводить их в общество с легкой руки Тамари Дла, каким-то немыслимым способом ставшим правой рукой Гордона Лестринджа, пришлось смириться. «Жаль, я бы хотел спросить у нее совета насчет выставки коллекции кельтских амулетов, хранимых в нашей семье. Думаю, пришла пора показать их миру». Гордон Лестриндж улыбнулся неприятной змеиной улыбкой. «Ну, ничего, в будущем, я думаю, еще представится такая возможность». «Несомненно, мистер Лестриндж», — в той же манере ответил Абрахас, оглядывая приглашенных, рассредоточившихся по вечернему саду Малфой Мэннера. «Аристократия и разбогатевшие торговцы, министерские начальники, сошки помельче, просто полезные люди и, конечно же, выдающиеся зельевары и деятели науки присутствовали на мероприятии, на самом деле, имеющем более чем опосредованное отношение к Николасу Фламелю. Судя по заинтересованным взглядам тех, кто понятия не имел, кто такие Лестринджи, и скептическим от осведомленных, Гордон был доволен произведенным впечатлением и тем, что с ним и его семьей шли на контакт, следуя примеру Блэков и уважаемых в британском сообществе Малфоев. Абрахас не слышал в свой адрес осуждений за приглашение в высший свет таких волшебников, как эти, но прекрасно понимал, что этот прием станет бельмом на его репутации и ему самому станет выгодно, точнее, просто необходимо отмывать себя от грязи, продвигая очернившийся за годы служения Гриндевальду рот. Лорд Малфой-старший, как оказалось, успел подмочить репутацию, поначалу связавшись с ним, однако довольно скоро осознал все недостатки подобного сотрудничества и теперь платит за ошибки молодости, пойманный в капкан шантажа. Абрахас то и дело бросал тяжелые взгляды на отца и мать, изображавших вежливое гостеприимство при общении с очередным гостем, отвешивающим комплименты. Леди Арабелла то и дело покидала супруга, чтобы проследить за любимым внуком, оставленным на попечении домовиков, заботящихся и о других детях, для которых были организованы своего рода ясли. Дети постарше резвились на построенной на вырост для маленького Люциуса площадке с качелями, горками и лесенками. Ясли уже потихоньку расходились по домам, кого-то укладывали спать в особняке, постепенно в саду оставались только взрослые поколения. Оставив Гордона Лестринджа на попечении мистера Эткинса, чем первый был не слишком доволен, Абрахас направился к Цигнусу Блэку, покинувшему компанию Розера, Ридблей Крауча. Цигнус, как ни странно, был единственным, кто был не слишком рад появлению старого друга, а вот остальные, будто вернувшись в юность, снова ходили его свитой весь прием. «Расслабься, друг», Цигнус поддерживающе похлопал Абрахаса по плечу и взял с ближайшего стола два стакана с виски, словно специально дожидавшиеся их обоих. «О, Аврора», удивленно добавил он, едва не расплескав виски, когда указывал в ее сторону. «Разве она не должна быть в Китае?» Уже почти впадая в уныние от перспективы провести весь вечер на этом приеме, Абрахас внезапно увидел ее, с улыбкой на устах здоровающуюся с разодетыми в официальные гостями. Аврора была облачена отнюдь не в коктейльное платье, а в дорожный костюм и шляпку с россыпью мелких цветов на тулье. Рядом с ней, судорожно озираясь по сторонам и вертясь на месте, точно флигель на ветру, суетилась Уши, явно кого-то выискивая. Когда ее беспорядочный взгляд, наконец, наткнулся на Абрахаса, она отчаянно зажестикулировала руками, показывая, что ничего не смогла предпринять, чтобы остановить Аврору. «Цигнус, мне нужна твоя помощь», даже не глядя в его сторону, попросил Абрахас, нервно поправив манжеты рубашки. «Отвлеки Ридбла, а если сможешь, вообще уведи его отсюда как можно дальше. Они все равно рано или поздно встретятся. Прошло столько лет, я не думаю, что Аврора. Просто окажи мне услугу», резко оборвал Абрахас, двинувшись в сторону супруги, на чьих устах играла явно фальшивая улыбка, что свидетельствовало о внутреннем напряжении вместо положенного радушия при встрече гостей. «Леди Малфой, вы как всегда обворожительны», с вежливым полупоклоном обратился к ней крепкий мужчина в костюме яркого баклажанного цвета. «Ну, что вы, Корнелиус», ответствовала она, не отрывая взгляда от такого же кричащего, как и костюм, галстука насыщенного зеленого цвета в мелкий ромбовидный узор. «Вы тоже прекрасно выглядите. Это последний писк моды в Италии», заважничал Фадж, дернув ворот жилетки и состроив самодовольную рожу. «Один из моих подчиненных знает толк в стиле», не забыл он напомнить, что недавно занял пост старшего ассистента младшего заместителя главы отдела магического транспорта. «Этот фасон меня стройнет». Аврора с сомнением оценила покрой жилетки, которая, несмотря на то, что Фадж был не слишком полноват, выглядела чуть ли не на два размера меньше, оттого появлялись опасения попасть под обстрел пуговицами, что явно готовы были в любой момент отскочить от натянутой, словно на барабане, ткани. «Профессор Слакхорн», Аврора даже проморгалась, удивленно уставившись на своего школьного учителя зельеварения. «Добрый вечер, не ожидала вас здесь увидеть». «Леди Малфой», Гораций усмехнулся, накручивая ус на палец, «я точно так же, как и все, получил приглашение. Я тут же бросил все свои дела в Ирландии и прибыл в Британию. Замечательный банкет, никогда не думал, что вы и ваш достопочтенный супруг настолько увлечены зельями. Странно, что вы не пригласили Альбуса, он внес неоценимый вклад в науку». Выражение непонимания, появившееся на лице Авроры, сильно озадачило Слакхорна. «Только не говорите мне, что вы поссорились», сделал он свои выводы. «Добрый вечер, Урсула, замечательно выглядишь», процедил Абрахас, кивнул Слакхорну и Фаджу и тут же переключился на стоящую рядом супругу. «Дорогая, с возвращением, думал, ты вернешься только завтра», добавил он, принимая дежурный поцелуй в щеку. «Это заметно», ядовитым шепотом ответила она и снова нацепила эту ужасную улыбку. «Думаю, мне стоит переодеться, чтобы присоединиться к приему, не хочешь помочь выбрать мне платье?» — спросила Аврора уже громче, но затем снова шепнула на ушко, на этот раз с большим недовольством. «Заодно объяснишь мне, какой повод у этого приема и почему я о нем ничего не знаю. Где же Люциус?» Безумно соскучилась по нашему сыну. Его мама укладывает спать, улыбаясь, точно сошедший с ума от семейного счастья, поведал Абрахас. «Мы ненадолго вас оставим, Корнелиус, профессор Слакхорн. Идем, дорогая». Продолжая сыпать приветствиями направо и налево, с вежливым оскалом Аврора шла под руку с Абрахасом через толпу, явно негодуя и готовя порцию не самых приятных слов. «Не хочешь мне кое-что объяснить?» Не выдержав, процедила она через зубы, едва шевеля губами, чтобы никто не заметил. «Здравствуйте, мистер Блэк». Она протянула руку попавшемуся на пути Арктуру Блэку, отцу через Цидреллы и Каллидеры. «Как ваша супруга, она поправляется?» «Да, леди Малфой, Лизандра очень благодарна вам за Айву. Кажется, приступы астмы отступают. Очень рада, передайте ей мои наилучшие пожелания, пускай поправляется». «Вернемся к нашим баранам, стоило пройти всех Блэков», продолжила Аврора. «Не хочешь ли ты мне объяснить, каким образом оплаченный чек на перевозку через таможню Китая оказался недействительным?» Поинтересовалась она наигранно непонимающим голосом. «Абрахас, можешь не врать, мне уши все рассказала». Он едва не поперхнулся воздухом и начал придумывать особо тяжкие пытки для болтливой немки. «Зачем ты хотел сорвать выставку?» – спросила Аврора, заставив его вздохнуть с облегчением. На самом деле она не знала ничего и не обладала достаточной хитростью по выуживанию информации, иначе бы попросту устроила скандал. Возвращение Тома все еще оставалось тайной. Урсула, не выдавшая и крупицы информации, может спать спокойно. «Ну же, я жду ответа», уже достаточно громко спросила она, когда супруги вошли в небольшую гостиную, где не было ни единой души. Правда, поговорить им так и не удалось. Спустя несколько секунд в дверях в сад появился улыбчивый молодой человек. «Лорд Малфой, я везде вас искал. Простите, что отвлекаю вас. Это был совсем юный волшебник, едва выглядящий на 16 лет, в легком льняном костюме, более соответствующем погоде, нежели остальные, в которые были облачены почти все мужчины этого приема, в том числе и сам Абрахас. Вас искал мой отец, кажется, это очень важно», но тут взгляд ярких, таких знакомых синих глаз юноши упал на Аврору. Задумавшись на пару секунд, он вдруг расплылся в очаровательной улыбке. «Леди Малфой, вы гораздо красивее в жизни, нежели на фотографиях и полотнах», довольно искренне сказал он. «Спасибо, мистер», попыталась уточнить она, стараясь отыскать, что же в нем показалось таким близким и знакомым. «Эти бронзовые вьющиеся волосы, Рудольфус Лестриндж», ответил он и вежливо коснулся губами кисти ее руки. «Что-то не так?» Юноша отстранился, наблюдая на лице леди Малфой неожиданно появившуюся растерянность. «Вы побледнели?» «Нет, мистер Лестриндж», с небольшой паузой ответила она и убрала руку за спину. Аврора смотрела с недоверием. Меж бровей залегла небольшая складочка, бледные губы были напряжены. «Прошу прощения, я, наверное, просто устала с дороги. Мне пришлось пересечь целый материк и английский канал каминной сетью. Такие дальние путешествия не слишком хорошо сказываются на здоровье». «Понимаю, леди Малфой, это действительно не самый комфортный способ путешествия». Блеснувшая в свете зажегшегося с приходом сумерек канделябра на ближайшем высоком столике пчела на лацкане пиджака Рудольфуса не могла не привлечь к себе внимание. Оцепеневшая Аврора едва нашла в себе силы, чтобы не смело улыбнуться в очередной раз за этот неприятный вечер. Абрахас настороженно наблюдал за ее реакцией. «Рудольфус», — начал он, осторожно положив руку Авроры на свое предплечье, — «скажите отцу, что как только я переговорю со своей женой, то сразу же найду его». «Конечно, мое дело передать», — сказал он. «Скажу, что вы скоро придете». «Иди сейчас, Абрахас», — попросила Аврора не своим голосом. «Потом поговорим. Мистер Лестриндж, я скоро к вам тоже присоединюсь». Бросив на мужа тяжелый взгляд, полный невысказанных вопросов и возмущения происходящим, она отправилась в сторону лестниц соседнего коридора, чувствуя, что ноги будто налились свинцом и перестали ее слушаться. Перед глазами вспыхнуло воспоминание, длинные бронзовые волосы, в которых играла рыжинка солнечного луча, проникнувшего в большой зал через высокие окна. Задорная синева глаз и множество планов на будущее. Джеки из памяти светилась счастьем, именно такой запомнила ее Аврора, несмотря на все печали в последние месяцы ее жизни. Листринджи действительно передали Джоконде свои черты. О том, что непременно нужно устроить Абрахасу скандал, Аврора уже позабыла. Ее мысли блуждали где-то далеко. «Аврора, разве ты не должна быть в Китае? Аврора?» Точно эхом раздавался голос в голове. «Аврора, да что с тобой?» Но она очнулась только после того, как кто-то схватил ее за плечо. «Арабелла, я, все в порядке. Ты выглядишь так, будто увидела привидение». Теплая рука свекрови тронула ее ледяные бледные щеки. «Все в порядке, я просто не слишком хорошо себя чувствую после перемещения через каминную сеть», — выдавила из себя Аврора, мягко отстраняя ее ладонь. «Сейчас я приму душ и присоединюсь к приему. Люциуса я уложила», — сообщила Арабелла. «Заглушающие чары поставила, так что можешь быть спокойна, что не разбудишь его. Сегодня он много двигался, поэтому спать будет крепко». «Спасибо, Арабелла, но я все равно его проведаю, я скучала». Аврора устало приземлилась на софу и приложила ладонь ко лбу. Появилось необъяснимое предчувствие чего-то плохого, мало того, что в Малфой Мэннере без ее ведома любимый супруг устроил прием, еще Листринджи. Почему он скрыл от нее банкет, даже отослал в Китай, ход с отозванным чеком был явно продуман, да и банкет, судя по всему, планировался давно. «Арабелла, я чего-то не понимаю, что сейчас происходит в моем доме». Она пристально посмотрела на свекровь, которая явно ожидала подобной реакции и даже бровью не повела на не слишком уважительный тон невестки. «Абрахас даже в Китай меня отослал, как же так? Листринджи у нас дома. Разве у них нет проблем с репутацией? Я и не думала, что мне когда-то доведется с ними встретиться». «О чем ты?» «Долгая история», — не стала пояснять Аврора. «Просто скажите мне, почему я не приглашена на праздник в свой дом?» Арабелла вздохнула, смиряясь с неизбежными пояснениями, присела рядом с невесткой и, разгладив шелк черного платья, заключила ее ладонь в свои. «Послушай, всех тонкостей я не знаю», — спокойно начала она, крутя обручальное кольцо на пальце Авроры, — «но могу сказать, что это не является проявлением неуважения к тебе. Абрахас и Луи, напротив, хотели обезопасить тебя, Аврора». «Но отчего?» — та непонимающе нахмурила брови. Чтобы уберечь свое платье от шерсти, Арабелла спугнула кота, запрыгнувшего на диван. «Разве не твой дедушка 11 лет назад победил темного мага Геллерта Гриндевальда? Мы просто перестраховались, только между нами, маловероятно, конечно, но ты можешь стать отличным средством мести директору Дамблдору. Прежде чем рисковать твоим присутствием, мы решили сначала разведать обстановку, так сказать, узнать, представляют ли эти люди угрозу спустя столько лет после падения своего лидера». Аврора об этом никогда не думала, даже если она и хотела найти представителей этого семейства после посещения Израиля у Идмара в Аскабане, то и помыслить не могла, что это может навлечь на нее беду. «Я понимаю», — негромко ответила она, задумчиво разглядывая совсем еще молодые руки леди Арабеллы. «Но скрывать не нужно было. К чему весь этот торжественный прием? Почему они здесь? Разве это не наложит тень на нашу семью?» Взгляд Арабеллы ожесточился, стал прямым, строгим, с долей презрения. Встав с дивана, она помассировала виски пальцами. «К сожалению, у нас нет выбора. Послушай, я сама толком мало что знаю, думаю, тебе все должен объяснить Абрахас или Луи». Арабелла вдруг сделалась усталой, словно внезапно на нее навалились все те годы, что она мастерски скрывала при помощи косметических средств. «Я сегодня весь вечер искала повод, чтобы меньше с ними общаться. Слава Мерлину, у нас есть Люциус, за которым нужно приглядывать. Но, к сожалению», — Арабелла взглянула на часы на каминной полке и закатила глаза, — «мне пора возвращаться к Луи, мне жаль оставлять его одного наедине с этими. Раз уж ты прибыла из Китая раньше, то должна присоединиться к приему, или...» «Это будет дурным тоном, знаю». Аврора все еще терялась в догадках, что Листринджи забыли в Малфой Мэннере, однако допрашивать леди Арабеллу не стала, та и так уже была на взводе. «Постойте, а какой повод у этого приема? Я совершенно не ожидала встретить здесь своего школьного профессора. Он болтал что-то про вклады в науку. И еще я узнала нескольких знаменитых ученых. Сегодня 626-й день рождения Николаса Фламеля, профессиональный праздник зельеваров», — пояснила Арабелла и фыркнула, показывая свое отношение к столь глупому поводу. «Жаль, нет только самого виновника торжества, хотя Абрахас посылал ему приглашение. Впрочем, Фламель в последние годы на людях не появляется, говорят, что он вообще умер. Аврора скептично поджала губы и встала, собираясь пойти поцеловать сына на ночь. «Передайте, пожалуйста, Абрахасу, что я скоро спущусь», — попросила она вслед уходящей Рабелли и отправилась к сыну. Взглянув на незавершенный акварелевый рисунок светловолосого юноши со вздернутым подбородком и пока еще до конца недорисованными губами, расплывающимися в улыбке, Абрахас, увидев рисунок, решил, что Аврора нарисовала взрослого Люциуса, но он ошибался. Этот мальчик хоть и обладал фамильными чертами Малфоев, и у него были серые глаза и светлые волосы, однако Аврора почему-то была уверена, что юноша с рисунка вовсе не ее сын. В спальне малыша, примыкающей к родительской, постоянно работал волшебный проектор, встроенный в музыкальную шкатулку. Изображения единорогов, пасущихся в иллюзорном лесу на стене, всегда помогали малышу заснуть. Без проектора он плохо засыпал и начинал хулиганить, пытаясь сесть или же выбраться из колыбельки, поэтому, куда бы Аврора с ним ни отправлялась, всегда брала шкатулку, подаренную свекровью, с собой. Почти прозрачный балдахин, отражающий свет плывущих по стенам светящихся животных, окружал колыбель сына, сладко посасывающего большой палец. Люциус не заметил присутствия матери, лишь глубоко и с какой-то взрослой печалью вздохнул, вызвав у Авроры приступ умиления. Благодаря пепельного цвета волосам и серым глазам, он был похож на маленького ангела. Со стороны этот красивый малыш выглядел чистым и невинным, но, как и у любого другого ребенка, тем более, растущего в такой любви и заботе, появлялись капризные черты в характере. Больше всех его баловал Абрахас, души не чаявший в наследнике. Раздвинув тонкую ткань балдахина, Аврора склонилась над колыбелью и осторожно, едва касаясь, погладила Люциуса по головке, затем тронула губами лоб и, шепотом пожелав сладких снов, плотно закрыла балдахин. Мяукнул и замурчал старый кот, ласково потеревшийся ее ногу. «Тише!» — Аврора приложила палец к губам и подняла пуща. «Разбудишь!» Она тихонько положила его на мягкое кресло рядом с колыбелью, в котором последние 2 года иногда происходили ночные бдения, когда у Люциуса резались зубки, или он просто не мог уснуть. Бывало, Абрахас относил задремавшую Аврору в спальню на руках или сын ночевал у них в кровати. Кот свернулся в огромный клубок и, последний раз взглянув на хозяйку, почесавшую его за ушком, закрыл глаза. «Охраняй», — негромко наказала Аврора под размеренное мурчание перевернувшегося на спину пыща. Из супружеской спальни послышался негромкий шорох, привлекший к себе внимание. Совершив несколько взмахов волшебной палочкой, Аврора отделила колыбель звуконепроницаемым барьером, позабыв, что Арабелла уже обо всем позаботилась. В темноте спальни с незажженными свечами через распахнутую дверь она различила движение. «Абрахас, я обещала скоро выйти. Разговор отложим на потом. Твоя мать мне все объяснила, но это не значит, что я не злюсь на тебя», — спокойно сказала она и повернулась к выходу из детской, чтобы различить мужскую фигуру в проеме между комнатами. Этот старый кот все такой же жирный, как и прежде, в голосе человека, которого она тут же распознала как не Абрахаса, слышались знакомые насмешливые интонации. «Кто вы и что делаете в моих апартаментах?» Аврора напряглась, но палочку, зажатую в руке, поднимать не стала. Если этот тип один из Лестринджей, то, по словам Арабеллы, ей может грозить опасность. «Вы заблудились?» —